и потерпел впечатляющее поражение от Рона. Гарри сказал себе, что если бы не Перси, без устали засыпавший его ценными советами, поражение было бы не столь быстрым и позорным.